родившиеся уже с пальцами художников, от рождения умеющие держать кисточку. 100 лет тому назад и 30 лет тому назад одни из палешан приходили в искусство, другие уходили из него в овчинники, в сапожники, в портные. Хлебопашество не прокармливало. Отец Аристарха Дыдыкина, художника, необыкновенно сочетавшего в своих лаках Врубеля, средневековых персов и Микеланджело, был хлебопашцем и голодал. Аристарх Дыдыкин, с 6 лет начав учебу, полуграмотный человек, 20 лет работал иконописцем, до революции, до артели. Дети Дыдыкина, 3 сыновей, учитель, землемер, командир роты, Чекурин, малограмотный человек, сын иконника, грамоте обучившийся у николаевского солдата. Его сыновья, учитель, комиссар полка, инженер-технолог, врач. Буторин, малограмотный человек, холостяк и солист «Зари туманной юности». Его 2 племянницы, учительницы в Палихе, живут вместе с ним и почтительно называют его дядюшкой. Так у всех художников, так во всем селе. Патриарх Салапин, старейший житель Палиха, старый до древности, говорил Сергею Ивановичу. Спрашиваете вы, почему мы раньше иконы писали? Ввиду нашей доходности. Салапин знал, что иконописное мастерство у Палиха существовало и в 17 веке, и раньше, и больше ничего не знал об этом. Он лучше знал, что Палих принадлежал помещикам Бутурлину и Грязеву. Помещики держали палешан на оброке. В иконописные дела их не мешались. Бурмистрами у Бутурлина был род Сафоновых, феодальных владельцев Палиха, иконофабрикантов, обстроившихся в Палихе каменными домами и фабричными мастерскими казармами палихской иконописной мануфактуры. Салапин не знал архивных записей. Господа и графы Бутурлины жили в Москве. В Палихе жили старосты и бурмистры, Сафоновы, Наговицыны, Вакуровы. Господа Бутурлины писали бурмистрам в деревню указы. Старости нашему такому-то. По получении сего указа смотреть бы вам над крестьяны нашими накрепко и содержать в страхе, ежели меж крестьяны нашими какие случаются ссоры, разыскивать и виновным чинить наказание, бить батаги, не описываясь к нам и не допуская к нам напрасной докуки. Бурмистры пороли, арестовывали, сажали на цепь, штрафовали отбором имущества, сдавали в солдаты. Жители одного села упражняются более в иконном греческом письме, а написанные иконы в нарочитом множестве отправляют для продажи в разные города. В оном селе, кроме еженедельных торгов, по средам бывает годовая ярмарка сентября 14 дня. Палешане платили подати бурмистрам натуральной повинностью, подушными и поземельными сборами. Сборы с девок по достижении ими совершеннолетия и со вдов за покупку на ярмарках лошадей. Бурмистр Сафонов по реестру оброку за первую геньварскую половину 1847 года заплатил 55 рублей 50 копеек. Да с него же за дочь оброку принято 2 рубля 10 копеек. Революция 1917 года отобрала у Сафоновых 6 миллионов рублей. Этого Салапин не знал. Салапин помнил, как лет за 5 до реформы Александра II господа Бутурлины поссорились с господами Грязевыми, бывшие до ссоры в дружбе, и, поссорившись,